Ольга Дегтярева. Стихийное бедствие. «Пусть вас не тревожат незначительные подземные толчки», сказал консьерж, оформляя документы и даже не подняв глаз на нового постояльца, чтобы понять, как того могли насторожить колебания земли и звон посуды, завтракающих за столиками посетителей. Старик уже знал реакцию приезжих на этот природный феномен и почти на автомате выдавал успокоительную фразу. Пару раз ему случалось заговорить до того, как толчки действительно начинались, что оказывало сногсшибательный эффект на туристов. «Беспокоиться не о чем», — повторил он, протягивая высокому мужчине средних лет ключи от номера. «Если никто не обидит душу старого вулкана, беспокоиться точно не о чем». Мужчина взял ключ, но не спешил отходить от приемной стойки. Багаж подхватил носильщик и неторопливо понес в номер. Дождавшись, когда тот отдалится на значительное расстояние, он спросил: «А как у вас насчет досуга?» «О, тут великолепная природа. Вы можете прогуляться к старой горе, а также вдоль моря. Еще...» «Да ну, разве я буду спрашивать об этом?» — перебил Олег консьержа. Ему показалось, что старик растерялся, как будто никто ранее не задавал подобных вопросов. «Но позвольте, курортный город располагает, а хороший отель предлагает. Разве нет? Вам стоит только выйти к морю, как все мирские заботы оставят вас», — стараясь не выдать свое замешательство, продолжал консьерж. «Я не медитировать сюда приехал. Похоже, старик останется сегодня без чаевых. Возможно, вы раньше просто никогда...» «Я не в том возрасте, чтобы резко менять свои привычки. И прогулки вдоль моря меня не интересуют. Меня интересуют женщины». «О, местные жительницы не любят заводить курортные романы. Да и, откровенно говоря, на месте приезжих я бы и сам опасался это делать». «Не думаю, что ваши женщины отличаются от женщин моего города», — консьерж покачал головой. «Наши женщины особенные». Это прозвучало так серьезно, что Олег невольно усмехнулся. «Вон за тем столиком сидит Вера», — консьерж улыбнулся и кивнул. «Она может рассказать вам много занимательного о нашем поселении». Олег обернулся. За столиком в углу сидела симпатичная женщина, на вид ровесница Олега. На ней было платье с большим вырезом и короткими рукавами. На соседнем стуле висела куртка. В глаза бросались витиеватые татуировки на обеих руках. «Привет», — Вера подмигнула. Олег повернулся к консьержу. «Годится». Олег вытащил из бумажника крупную купюру и положил на стол перед служащим отеля. «А ваш номер на третьем этаже. Лестница за угол и направо. Лифтов у нас нет. Приятного отдыха». Олег снова взглянул на Веру, послал ей воздушный поцелуй и пошел в свой номер. Завершение командировки обещало стать жарким. Поздней осенью курортные города выглядят опустошенно печальными. Местные жители отдыхают в своих домах после летнего праздника жизни, изредка выбираясь на улицы. Пляжи одиноко остывают под все еще ярким, но уже довольно холодным солнцем. Место, в котором оказался Олег, не было обязательным пунктом его командировочного маршрута. Более того, срок деловой поездки уже подходил к концу, и он мог бы со спокойной душой вернуться в свой мегаполис. Но будто по проведению урока он оказался именно здесь, всего лишь желая немного отдохнуть перед тем, как отправиться домой. Это было небольшое поселение, расположенное между двумя хребтами гор, уходящими в море, с маленькими домами и узкими переулками, аккуратно вымощенными красновато-коричневой брекчией. Самым высоким зданием являлась трехэтажная гостиница на 24 номера. В 5 минутах ходьбы от нее расположился потухший вулкан. Точнее сказать, дремлющий. Потому что с его конусообразной вершины периодически стекало несколько ручейков целебной грязи и глины, из которых местные жители делали косметические средства для продажи заезжим гостям. Мало кто попадал сюда целенаправленно. Городок был скорее перевалочным звеном между основными пунктами отбытия и прибытия. Его даже на картах региона не обозначали. Более того, некоторые путешественники уверяли, что много раз проезжали по Приморскому шоссе, но никакого поселения здесь не видели. Те же, кто волею судьбы останавливался в городке, описывали его по-разному, хотя все отмечали необычную красоту ландшафта. Деревьев и кустарников здесь не было совсем. Вместо них повсюду, на перекрестках улиц и возле домов, стояли разноцветные камни. Овальные, круглые, плоские. Где-то сложенные в замысловатые композиции, а где-то разбросанные хаотично. Цветов в городке также не было, но, несмотря на это, воздух наполняли душисто-пряные ароматы. Больше чем на 2 дня здесь никто не задерживался. Почему? Кто знает. Некоторые утверждали, что какая-то невидимая сила будто прогоняет чужаков из этого места. А другие уверяли, что однообразие жизни в городке быстро наскучивает. Олег, расположившись в номере и приняв душ, решил прогуляться по окрестностям, а заодно рассмотреть поближе рисунки на руках Веры. Надев вельветовый костюм и сбрызнув шею парфюмом, он вышел из гостиничного номера. Внизу все было по-прежнему. Статный консьерж преклонного возраста стоял за стойкой регистрации и через полуприкрытые веки надзирал за жизнью, кипящей в фойе. Хотя гостиница была небольшая, за аккуратно расставленными столиками сидело гораздо больше людей, чем это бывает в отелях такого типа. Скорее всего, местные заходили в лобби-бар выпить чего-нибудь покрепче. Веры за столиком не оказалось. Олег нахмурился, но потом усмехнулся. Иногда отдыхать нужно и от женщин, которых в его жизни было в избытке. Симпатичный, да еще и щедрый мужчина с деньгами выглядел гиперсексуальным в глазах и молодых девушек, и зрелых дам. Но более всего, пожалуй, их привлекала холодная неприступность. При всем расположении к женскому полу Олег был весьма сдержанным и сердце свое не раскрывал никому. Возможно, потому что оно принадлежало законной жене, но этот холеный красавец давно перестал рассматривать женщин как объект для серьезных чувств. А каждая новая пассия так и норовила найти потайную лазейку к его чувствам. Миновав парковку, Олег вышел на центральную площадь, от которой змейками растекались изогнутые улочки и проулки. Картина, представшая его глазам, была достойна кисти художника-экспрессиониста. Глиняные, одна- и двухэтажные домики с палисадниками и мансардами как будто были собраны из гигантского конструктора ребенком-великаном. Терракотовые крыши всех оттенков, от светло-абрикосовых и персиковых до бронзовых и темно-ржавых, радостными пятнами разбавляли пасмурный день. Кто жил в этих домах? Эльфы, гномы, обычные люди? Что раскрывали таинство, происходящее в комнатах? Возможно, эльфы готовили зелья, гномы прятали золото. Или обычные люди занимались какой-нибудь приятной банальщиной? Олег вышел на перекресток с указателем в виде 4 стрелок с надписями, направленных в разные стороны. Так, посмотрим. Пляж, гостиница у Старой горы, грязевое озеро и купеческая улица. Для пляжа, пожалуй, слишком холодно. В гостиницу он и так вернется. Грязевое озеро. Вообще девиация. Олег свернул на купеческую улицу. Название громкое, а на деле — дюжина маленьких лавочек, где местные жители выставляли различные украшения из обсидиана, дунита, гнейса, поделки из самана, а также косметику из глины и целебной грязи с минералами. Олег праздно переходил от одной лавки к другой, где каждый торговец рассказывал о чудесных свойствах грязевого вулкана, дарующего поистине волшебные породы, благодаря которым можно как строить дома и прокладывать дороги, так и открывать свой бизнес. Олег поймал себя на мысли, что без вулкана тут и город бы вряд ли возник. Все эти люди копошатся на склоне горы, как блохи в собачьей шерсти. Паразиты. Они даже говорить о чем-то, кроме вулкана, не могут. Во всех ловчонках одни и те же слова, как под копирку. Олег уже хотел повернуть назад, но его взору предстало необычное здание. На фоне одинаковых домов-кубиков круглая башня с мозаичными оконцами казалась настоящим чудом. Именно так, чудом. Башня буквально материализовалась у него на глазах. Олег был готов поклясться, что этого круглого дома не было, когда он шел, одним глазом разглядывая витрины, а другим — окрестности. Но вот он стоит в метре от открытых дверей круглой постройки, на стенах которой развешаны горшки с цветами. Только сейчас Олег в полной мере осознал, что это единственное место в городке, где он видит цветы, ухоженные и пахнущие жизнью. Мужчина сделал несколько шагов и зашел в распахнутые двери. Внутри парил аромат благовоний, в котором переплетались цветочные, фруктовые и пряные нотки. На прилавках стояли баночки с пузырьками, флакончиками, колбочками, наполненными разноцветными жидкостями, кремами и мазями. «Добрый день!» — услышал Олег юный женский голос. Только сейчас он заметил девушку. Да что же такое-то? Картина обретает детали беспардонным образом прямо перед смотрящим на нее зрителем. Этой девицы ведь точно не было, когда он зашел. Что здесь происходит? Девушка с длинными волосами темно-рыжего цвета приветливо улыбалась. «Простите, я вас сразу не заметил», — замялся Олег. И тут же подумал, что не заметить девушку было невозможно. Настолько необычной внешности она была. Узкое вытянутое лицо с эльфийскими скулами, блестящие изумрудом чуть раскосые глаза, слегка курносый нос и маленький ротик. Ее волосы струились по плечам, и Олег был уверен, что если откинуть их назад, правду о сказочном происхождении выдадут заостренные кверху уши. «Я могу помочь с выбором подарка близкому человеку. Здесь есть все. Не сочтите за нескромность, просто вы оказались в чудесном месте, которое может исцелить любые недуги. Слышали о целебных свойствах вулканической глины?» От вопроса, обращенного к нему, Олег будто очнулся и понял, что все это время таращился на девушку с отвисшей челюстью. «Ничего не слышал», — пробормотал он, качая головой. Зеленые глаза заискрились еще сильнее. Олега накрывало невероятное чувство. Не то чтобы девушка была красивой, скорее неземной, волшебной. Притягивала внимание, как диковинный цветок. И в то же время она была слишком реальной, до такой степени, что Олегу захотелось ее ощупать. Как ребенку, увидевшему в песочнице чужую игрушку. Жадно схватить, покрутить в руках. Поискать, где у нее завод и куда вставляется батарейка. В магазинчике становилось душно. Испарина появилась на лбу и щеках Олега. «Я вам обязательно расскажу», — уловив изменение его состояния, сказала эльфийка. «Зайду вечерком». Бросил мужчина и выскочил из лавки. Прохладный воздух освежил его лицо. Стало значительно легче. Можно было вернуться обратно, но Олег посчитал, что это будет выглядеть глупо, и быстрым шагом пошел в сторону гостиницы. Он проходил мимо домов, но уже не любовался ими, а думал о девушке из лавки. Ему хотелось вернуться и послушать ее историю о свойствах глины. Об этом замшелом городке, да о чем угодно, лишь бы побыть рядом. Обычно ровно относящийся даже к самым высокоранговым самкам, в этот раз Олег был выбит из колеи собственными чувствами. О влюбленности речь, конечно, не шла, но страсть определенно чиркнула спичкой. Ох, скоро все запылает. Консьерж взглянул на Олега непривычно хмурым взглядом. «Как вам прогулка?» «Город действительно великолепен, и есть что посмотреть». «Что больше всего понравилось?» Похоже, консьерж был расположен к диалогу. Или к допросу. Набрел на лавочку с целебной глиной в конце купеческой улицы. Небрежно бросил Олег. «В круглой башне?» В голосе старика послышалось волнение. «Да, хозяйка там еще такая. Привлекательная». Консьерж покачал головой. Ее отец не одобряет общение с приезжими мужчинами. Да, она и сама не очень к этому расположена. Не расположена? Олегу еще больше захотелось вернуться в эльфийскую башню. А вот Вера, с которой вы уже имели честь познакомиться, может рассказать много интересного о городке и его жителях. Пластинка пошла по второму кругу. Олег кивнул и повернулся. Но консьерж его окликнул. «Здесь все знают девушку из той лавки. Поверьте, не самая лучшая собеседница. Я бы хотел предостеречь вас от дальнейшего общения. К тому же она слишком юна и вряд ли будет интересна такому опытному мужчине». Олег не удостоил старика ответом и поднялся в номер. Комната была наполнена прохладным воздухом поздней осени. Удивительно, почему в такую откровенно недружелюбную погоду открыты все сувенирные лавки. Разве кто-то приезжает сюда на отдых? Хотя гостиницы явно не пустуют. Кто все эти люди? Неужели это поселение пользуется такой популярностью среди туристов? Олег и сам не заметил, как забылся легким дневным сном, в котором образы эльфов переплетались с орками, поджигающими деревья, и прочей несуразной подсознательщиной. Он проснулся от повторяющихся ритмических толчков, о которых загодя предупреждал консьерж. Неспроста ножки кровати, на которой он спал, привинчены к полу. Закрепленный стол тоже оставался на месте, в то время как стул горцевал по комнате, словно игривый пони. В окно заглядывал влажный осенний вечер. Заурчало в животе, и Олег отправился на ужин. Консьерж любезно рассказал обо всех ресторанах и кафе, которые есть в городе. Их насчитывалось всего 3, но это не так уж и плохо. Хотя бы создается иллюзия выбора. Выслушав внимательно, чем угощают в каждом из них, Олег отправился к тому, которое находилось у грязевого озера. Озеро представляло собой правильной формы круг диаметром около 200 метров, заполненный чем-то черным и на вид вязким. Изредка на поверхность всплывали и лопались пузырьки. Маленькое одноэтажное кафе с незамысловатым названием «У грязевого озера» располагалось на берегу. Олег зашел внутрь и от запахов домашней выпечки ощутил наплыв нереального счастья. Вместе с тем к нему пришли воспоминания о дневной встрече с девушкой из другой реальности, и, отказавшись от сытного ужина, он побежал к круглой башне. Стремительно темнело, но окошки в домах и фонари вдоль улицы освещали путь до круглой башни с фиолетовой крышей. Двери были все так же приветливо распахнуты, словно руки для объятий. Олег не успел войти в лавку, как оттуда выпорхнула хозяйка. Первое дневное впечатление только усилилось. В тусклом свете фонарей она казалась еще более воздушной и нереальной. Олег сглотнул и произнес не своим голосом. «Я вернулся за вашей историей, а...» «Черт возьми, о чем собиралась говорить эта прелестница?» Девушка рассмеялась. «Давайте поужинаем вместе». Олег перешел к привычным мантрам обольстителя. «Заодно расскажете, где в вашем городе хорошие рестораны». «Рестораны?» — сквозь смех произнесла она. «Ну какие в нашем захолустье рестораны? Вы еще скажите с мишленовскими звездами. Олег удивился, что провинциалке вообще известно о мишленовских звездах. Она закрыла дверь на замок и протянула ему свою ладошку. «Пойдем». Маленькая ручка с длинными красивыми пальцами и аккуратными ногтями без малейшей капли лака. Олег сжал ее в своей руке, удивившись такому повороту событий. И ведь это совсем не те действия, которых он ожидал после слов консьержа. Да и по собственному опыту он знал, что далеко не каждая молодая особа отважится вот так запросто идти с незнакомцем за руку. «Рядом с пляжем есть одно уютное местечко, только для местных», — спокойно сказала она. «Вряд ли гостиничный страж вам о нем рассказал». «Гостиничный страж, господи! Этот вечер переполнен фэнтезийными образами». Влажный промозглый воздух стал нагреваться, и в какой-то момент Олегу пришлось отпустить руку девушки, чтобы скинуть свое пальто. «Какие у вас тут перепады температуры?» — произнес он и тут же спохватился. «Ой, простите, я был так ошеломлен вашей красотой, что даже не спросил имени». «Красотой?» — в изумрудных глазах заблестело удивление. «Неужели ей никто раньше не говорил комплиментов?» Конечно, в классическом смысле продавщица сувениров не была ни смазливой, ни красивой. Скорее, в ней было что-то... Олег вдруг с удивлением понял, что это было что-то отталкивающее. С одной стороны, девушка вызывала в нем животное желание и возбуждала любопытство. Хотелось сравнить, похожа ли она на других женщин, с которыми доводилось делить постель. С другой стороны, рядом с ней Олегу было неуютно. Возникало удушливое ощущение, накатывающее волнами тошноты. Даже не волнами, а толчками. Словно дремлющий вулкан сотрясал не только землю, но и персонально его, Олеговы, внутренности. Как тогда, в круглой башне, в момент первого знакомства. Только теперь бежать некуда. Маленькая рука держит на удивление крепко. «Не извиняйтесь, я сама растерялась и не представилась. Меня зовут Яна. А меня Олег. Вы знаете, сюда никто по имени Олег никогда не приезжал», — сказала она и рассмеялась. Он решил, что это такая местная шутка, и тоже улыбнулся. Дошли до бухты, которая располагалась между окаменелыми ладонями великана. Пенистые гребешки волн таяли, не добираясь до берега. Песчаный пляж пустовал. От подземных толчков песчинки подлетали вверх, и некоторое время кружились в воздухе, исполняя причудливый танец. Шум моря и рассыпающегося песка звучал тревожно, вводя в транс любого, кто случайно оказывался здесь. Яна внезапно остановилась и повернулась к Олегу лицом. И тот, не удержавшись, крепко прижал девушку к себе. Сопротивления не последовало. Тогда Олег решился ее поцеловать. Всегда рассудительный и осторожный, предпочитающий неторопливо убалтывать барышень двусмысленными намеками до полного взаимного согласия, сейчас он действовал напролом, как потерявший голову мальчишка. К этому времени совсем уже стемнело. Лишь одинокий фонарь освещал страстно целующуюся пару. Тепло было совсем не по-осеннему, но Олег уже не мог адекватно оценить, поднялась ли температура воздуха до аномально высокой для поздней осени отметки, или это жар страсти покрывает его тело испариной. В голове стучала только одна мысль, необлекаемая в слова. Вдруг Яна отстранилась. И замутненным взглядом Олег снова увидел ее необычное лицо. Определенно девушка некрасива, никакого золотого сечения или глянцевого гламура, но она чертовски сексапильна. Есть в ней изюминка. Несомненно, есть. «Мне пора», — сказала Яна. «А как же...» Олег смутился и не сразу нашел слова. «Как же... ужин?» Не выражающим никаких эмоций взглядом, она посмотрела на него. «Я соврала. Нет никакого ресторана для местных». Олег замер, совершенно сбитый с толку нелогичностью ее поступков и слов. «Наше общение ни к чему хорошему не приведет», — отрезала Яна и гордо удалилась. Озадаченный, возбужденный и злой, Олег проводил глазами ее точеную фигурку и отвернулся, всматриваясь в безразличную темноту моря. Теперь ему не просто хотелось обладать этой девушкой. Теперь в этом появился вызов. Либо усмири эту своенравную стихию, либо беги, поджав хвост. Он сплюнул и побрел в гостиницу. Быстрым шагом пересек фойе, не обращая внимания ни на неодобрительный взгляд консьержа, ни на призывные жесты Веры, сидящей за столиком. Поднялся на свой этаж. Заперся в номере и, приняв ледяной душ, бросился в жадные объятия сна. Небо едва озарилось светом восходящего солнца, когда Олег, тщательно уложив волосы и надев свой лучший выходной костюм, спустился вниз. Надо ли говорить, что массовка, как окрестил Олег постоянно сидящих за столиками людей, уже была на своих местах? Расходились ли они вообще? Гостиничный страж неприветливо поджал губы. А Вера подошла поближе и окликнула Олега. Она была миловидной женщиной, еще достаточно молодой, чтобы будоражить в мужчинах чувства и желания. «Хотите, мы проведем этот день вместе?» — предложила она. Еще вчера утром Олег непременно согласился бы на такое предложение, но Купидон уже запустил в него стрелу с вырезанным на древке именем Яны. Впрочем, не будь этот городок столь маленьким, где каждый друг друга знает, можно было бы сделать сразу две ставки. Провести день с Верой, а после наведаться в круглую башню. Но сейчас это слишком опасно. Раз уж его выбор пал на Яну, он должен получить именно ее, даже если придется пожертвовать альтернативными вариантами. Но, стараясь не задеть самолюбие женщины, Олег соврал. «Я приехал сюда по работе, и сегодня буду занят. А завтра? Послезавтра?» Вера лукаво улыбнулась. «Я, кстати, могла бы и в работе тебе помочь». Олег слегка опешил от такой самоуверенной наглости. «Могу приносить кофе и бутерброды, когда это понадобится». «Благодарю, конечно, но...» «Чёрт, а что «но»?» «Не сам ли первым начал расспрашивать про развлечения, посылать воздушные поцелуи и распушать павлиний хвост?» «Как теперь объяснить?» Вера на мгновение задумалась, словно прислушиваясь к далекому голосу. «Тебе понравилась Яна?» «Я видела вас вместе». «Яна?» «А, продавщица из лавки. Я просто покупал у нее кое-что для своих родственников». «Не вздумай крутить с ней роман», — погрозила пальчиком Вера. «Эта девочка не так безобидна, как кажется. Да и к тому же намного моложе тебя. И я ведь подхожу для курортного романа гораздо больше. Давай просто попробуем, а потом ты вернешься к своей, к своим родственникам. Ты очень классная, но нет. Отец Яны...» Женщина запнулась. Он будет зол. Я не сделаю ей ничего плохого. Ты, может, и нет. Но она...» Пауза затянулась. Олег посмотрел на Веру и еще раз пожалел, что данный городок слишком мал, чтобы петлять зайцем от одной дамы к другой. Бросив невнятное «то ли прости, то ли пока», направился к выходу. На улице было тепло и ветрено. В воздухе витало едва уловимое чувство тревоги. Олег прошел через парковку и вышел на центральную площадь. Город, безжизненный вчера, сегодня был наводнен людьми. Десятки людей, парами или по одному, бродили по улице. Некоторые девушки со спины напоминали Яну, похоже, одетые, с такими же миниатюрными фигурками. Олег ускорял шаг, обгонял очередную рыжеволосую особу и убеждался, что это не она. Снова началось легкое землетрясение. Вулкан вибрировал мелкой дрожью. Это было похоже на конвульсии человека, сотрясаемого злобой, который сдерживается из последних сил, но вот-вот взорвется. С неба падали крупные капли дождя. Углубление на вершине горы бурлило, испуская ручейки глины, разбавленные водой. Грязь текла по улицам, оборудованным каналами специально для такого случая. Из домов высыпали дети в резиновых сапогах, с ведерками и с веселым смехом прыгали в грязевые потоки. Ни у кого не было страха. Все радовались разгулу стихии. Грязевой вулкан был кормильцем для многих живущих здесь. Ведь чем больше он изрыгал грязи, тем больше баночек с целебным зельем можно затем продать. Даже дома как будто радовались природному явлению. Их крыши покрывались блеском, а окна растворялись настежь и смотрели восторженными лицами обывателей. Возможно, потому что других развлечений в городе особо и не было. В воздухе витал озоновый запах грозы, хотя ни молний, ни грома не появлялось. Слышались только крики радующихся детей и шипение стекающей глины. Двери круглой башни были все так же гостеприимно открыты. Не замедляя шага, Олег зашел внутрь, окунаясь в уже знакомый пряный запах. Знакомые, чуть раскосые глаза ласково смотрели из-за прилавка, но их обладательница молчала. Олег также не произнес ни слова, бесстыдно разглядывая ее лицо и фигуру в обтягивающем платье. Да, сегодня она надела откровенно вызывающее платье. Олег не мог этого не отметить. Неужели ждала? Давай прогуляемся, прохрипел Олег, не узнавая свой голос. И Яна покачала головой. Это может зайти слишком далеко. Это уже зашло слишком далеко. Нет, это всего лишь прогулка. Мне нравится здесь. Я хотел бы узнать побольше о городке. Кто лучше тебя сможет все рассказать и показать? Я насмерила его недоверчивым взглядом. Действительно, мог бы придумать что-то пооригинальней. Но через мгновение изумрудные глаза потеплели. Покупателей сегодня мало. И к тому же скоро обед. А я вчера так и не показала тебе хороший ресторан. Яна вышла из-за прилавка, и Олега накрыло невероятное чувство, которое не в силах контролировать ни один мужчина. Он протянул руки и сжал хрупкую талию. Яна отклонилась назад, но полностью увернуться не успела. «Прости». Он тут же разомкнул объятия и потряс головой, чтобы немного прийти в себя. «Ты действуешь на меня как магнит». «Меня тоже к тебе тянет», — призналась девушка. «Только я не могу вот так просто». «Понимаю. Все понимаю. Давай попробуем по-другому». «Усложним?» — Яна рассмеялась. А потом взяла с прилавка один из многочисленных флакончиков, открыла его и поднесла к самому носу Олега. «Нравится?» «Да эта штука», — Олег замялся, подбирая слова. «Что это?» Она пахнет тобой. Я накапнула несколько капель себе на пальцы и провела ими по щеке Олега. Ах ты! Только этого не хватало. Сегодня она точно не вернется ночевать домой. Несмотря на острое желание сейчас же отвезти девушку в свой номер и сорвать с нее это тесное платьице, Олег медленно выдохнул и заставил себя успокоиться. Такая дерзость может ее спугнуть. Весь прежний опыт подсказывал, что наскоком эту крепость не взять. Нужно вернуться к проверенному методу долгой осады. «Будем гулять», взявшись за руки, «хоть до самого вечера. Пусть девчонка почувствует себя в безопасности, привыкнет к мысли, что с Олегом хорошо. Пусть дозреет». И к полуночи сама свалится спелым яблоком прямо в кровать. На улице все успело поменяться. Не было ни дрожи земли, ни мрачных туч. Ручейки глины медленно застывали, превращаясь в часть городского ландшафта. «Сегодня хороший день», — улыбнулась Яна. «День даров вулкана. Из грязи потом сделают целебные эликсиры и косметику, а из глины — игрушки и прочие сувениры. Город как будто живет тем, что дает вулкан. Так и есть. Практически у каждого местного жителя есть лавочка. А кто-то даже умудряется заключать контракты на поставку наших изделий в крупные города. Может, И в магазинах твоего города встречается наша косметика? Не обращал внимания, пробормотал Олег. К нам часто заезжают мужчины, покупающие подарки своим женам и подругам. По тому взгляду, который я накинула на Олега, он понял, что это завуалированный вопрос, и надо что-то на это ответить. «Я бы купил подарок тебе», — улыбнулся он. «Значит, тебя никто не ждет в том месте, откуда ты приехал?» Олег не любил врать. Ему нечасто приходилось это делать. Бывшие любовницы знали о его семейном положении и не претендовали, по крайней мере, как ему хотелось думать, на брачное ложе. Но в этот раз сказать правду означало пустить пулю в лоб розовощекому купидончику. Я бы предпочел сейчас не вспоминать о том, что меня там ждет. Работа, встречи, совещания, постоянные переговоры с партнерами. Этот камень, который я качу в гору, скатывается вниз каждую пятницу, и в понедельник все начинается заново. А здесь? Здесь как будто другой мир, другие чувства, эмоции. Я сам здесь другой. На тебя благотворно влияет наша размеренная жизнь. Это ты на меня так влияешь. Я назарделась от смущения и некоторое время молчала. Потом заговорила, стараясь не глядеть на Олега. Изумрудные глаза были прикованы к вершине вулкана. Знаешь, я иногда думаю, что каждый человек как коробок спичек. Есть наполненные доверху, которые могут чиркать спичками много раз, и каждый раз зажигается огонек. Они влюбляются и радуются жизни. А есть такие, как я, в которых только одна спичка. Если с первой попытки не удастся разжечь пламя, то потом уже поджигать будет нечего. Если я сейчас чиркну спичкой, огонь будет гореть. Но когда ты уедешь, он погаснет. И больше никогда ни к кому ничего подобного я не испытаю. Вот чего я боюсь. Понимаешь? Ладонь Олега моментально вспотела, и он поспешил перевести разговор с неуютной темы. Твой отец, наверное, оберегает тебя от общения с мужчинами. Я слышал о нем от других жителей. Не сомневаюсь, что слышал. Его зовут Янартау. Он грандиозная фигура для этого города. Усмехнулась Яна. Но тебе не нужно опасаться. Он пока ничего не знает о нас. А если узнает? Не возьмусь предугадать его реакцию. Девушка подмигнула и засмеялась. Не бойся. Придет время, и я вас обязательно познакомлю. Надо только немного подождать. Все-таки в моей жизни никогда не было серьезных отношений. Мне казалось, что я наполнена разными чувствами и эмоциями. А вот тебя встретила, и вижу, что прежний мир на самом деле — пустая картонная коробка. Мне страшно быть с тобой. И в то же время без тебя я уже не хочу. Яна остановилась и только сейчас пристально посмотрела в глаза Олегу. Олег подумал о жене, о ребенке, о Вере и других женщинах, готовых ради него практически на все, и ответил: «Я тоже хочу быть с тобой». В тот момент это даже было правдой. Яна обняла Олега, почти повиснув на его плечах, и поцеловала в губы. Поцелуй был долгим. И Олегу захотелось унести ее на руках в гостиничный номер или в круглую башню, на вершину вулкана, куда угодно, лишь бы поскорее. Но нет. В программе дня было еще посещение заведения, которое Яна громко назвала рестораном, еще одна прогулка и все эти околоромантичные разговоры, пока, наконец, сумерки не намекнули, что пора бы подумать о не менее чувственном окончании дня. «Зайдем ко мне?» Как бы между делом Олег задал вопрос, к которому начал готовиться с той самой минуты, как только увидел Яну. Она покачала головой. «Проводи меня до моего магазинчика». Оставив Яну у круглой башни и пообещав зайти завтра, разочарованный Олег направился к гостинице. Придется остаться здесь еще на пару-тройку дней. Но начатое он доведет до конца. Без сомнений. «Эй, послушай!» — пробасил кто-то сзади. Олег не повернулся, хотя заметно напряг нижнюю челюсть и скулы. «Да стой ты!» Через несколько секунд его обогнал невысокий темноволосый парень лет 20. «Я тебе говорю!» Олег сжал кулаки, недоверчиво глядя на хлипкого паренька. Трудно поверить, что столь глубокий и сильный голос принадлежит малолетке. А тот продолжал громыхать. «Держись подальше от Яны!» «А то что?» — хмыкнул Олег. «А то хуже будет!» Юнец сдвинул брови. «И я тебя предупреждаю! Ты чужак! Ее трогать нельзя! Послушай, малец!» Пренебрежительно протянул Олег. «Я прекрасно понимаю, какие чувства вызывают подобные девушки у едва достигших половой зрелости самцов. Но когда в стае появляется альфа, остальным лучше подвинуться. Кто тут альфа? Ты, что ли?» Криво усмехнулся юноша. «Тебя раздавят, разжуют и выплюнут. Лучше уезжай сейчас, пока не поздно». Олег разжал кулаки и похлопал соперника по плечу. Вроде бы дружелюбно, но при этом демонстрируя, что рука у него тяжелая. «Уймись, советчик. И запомни, я буду здесь столько, сколько сам посчитаю нужным». «Не тебе решать», — сбросил его руку юноша. «А кому? Тебе, что ли? Это ты сейчас хорохоришься. Но ты поймешь, насколько слаб, когда столкнешься с силой, в тысячи раз превышающей твою. Дружков призовешь», — хмыкнул Олег. «Ясное дело. В толпе вы все смелые и сильные. Дурак ты». Юноша устало пожал плечами. «Как ты не поймешь-то? Тебе надо опасаться Яниного отца. Поверь. И если он разозлится, не поздоровится никому». Воображение Олега тут же нарисовало немолодого, но крепкого мужчину, обликом и повадками напоминающего медведя, который своими огромными лапами прихлопывает всех потенциальных женихов Яны. От этого видения стало не по себе, но вслух он произнес: «О, спасибо, что предупредил. Но если меня ждет дуэль с отцом Яны, то самое время поискать секунданта. Ты не знаешь, где тут водятся секунданты?» Юноша не заметил издевки, не вспыхнул, не ответил. Вообще никакой реакции. Застыл, словно манекен. Олег еще раз похлопал парня по плечу, уже куда дружелюбнее, и пошел прочь. Зайдя в фойе отеля, Олег огляделся. Все те же праздно сидящие люди, консьерж, Вера. Все, включая статуэтки ангелов в дальних углах, смотрят на него. Как будто ждут каких-то действий или слов. А он, как актер, забывший роль, пытается незаметно прошмыгнуть за кулисы. Но тут Олег сделал то, чего сам от себя не ожидал. Тремя уверенными шагами он пересек небольшое пространство и сел рядом с Верой на свободный стул. Окружающие тотчас перестали сверлить его глазами, и гул разговоров снова наполнил помещение. Теплый сегодня вечер. Банальная фраза, сулящая скучный разговор, слетела с его губ. «Что-то надвигается», — рассеянно сказала Вера. Несколько минут они испытующе смотрели друг на друга. Олег отметил ее схожесть с Яной. Такое же узкое лицо, кошачий разрез глаз, чувственные губы и каштановые волосы, отливающие рыжиной. Очень хороша собой, разве что намного старше. Значит, опытнее, и ночь с ней могла бы привести Олега в чувство. А на утро он просто уедет из города и никогда больше не вспомнит девчонку из круглой башни. Вера как будто прочитала его мысли. «Мы могли бы подняться к тебе». Олег покосился на консьержа, но тот что-то увлеченно рассматривал на пустой столешнице, и, казалось, потерял всякий интерес к кипящей в лобби-баре жизни. Вера начала подниматься из-за стола, Олег взял ее за запястье. Такая нежная кожа. Но это будет точкой невозврата. И пусть. Всю ночь землю трясло. Не сильно, но практически без перерыва. Едва солнце показалось из-за горизонта, Олег скинул одеяло, наспех оделся, привел себя в порядок и повесил с внешней стороны двери табличку «Требуется уборка», торопливо направился в сторону Купеческой улицы. Дверь эльфийской башни была заперта. Олег вежливо постучал. Потом громыхнул сильнее. А после стал колотить изо всех сил. Никто не открывал, и он начал обходить башню. Круг, два, три, четыре. Наконец показалась Яна. Волосы были заплетены в две косы, отчего она казалась еще моложе. Совсем девчонка. А тут он, опытный ловелас. Не зря, говорят, седина в бороду, бес в ребро. «Не ожидала тебя увидеть здесь так рано», — спокойно сказала Яна. «Я пришел попрощаться», — скучным голосом сказал Олег. «Пора ехать». Яна никак не отреагировала, хотя выражение ее лица слегка изменилось. В изумрудных глазах заплескалась печаль. Олег снова не сдержался, крепко обнял ее и прижал к себе. «Меня тут больше ничего не держит. Тебе я безразличен, а другие женщины не интересуют меня с тех пор, как я познакомился с тобой. Пожалуйста, останься еще хоть на пару дней», — шепнула Яна. «Прости, если было похоже, что ты мне безразличен. Это не так. Я всего лишь не хотела торопить события». Она обвела его шею руками и нежно поцеловала в губы. «Но теперь все иначе. Больше я не хочу медлить». Олег мысленно усмехнулся. Сработало. Фраза «ты меня не любишь» во всех ее модификациях действует безотказно. Тому, кто ее слышит, сразу же хочется доказать обратное. Посмотрим, какие доказательства предъявит эта малышка. Лавочка в круглой башне в этот день так и не открылась. Они провели великолепный день. Совместный завтрак, прогулка по городу, поцелуи у моря. Потом обед, потом снова поцелуи. С наступлением сумерек уставшая, но счастливая пара вошла в гостиницу. Вечно сидящие за столиками люди повернулись в их сторону. Лицо консьержа вытянулось от удивления. Олег подмигнул ему и повел Яну наверх. «Кажется, ты произвела на всех впечатление», — заметил он, отпирая дверь номера. «Меня здесь не часто видят», — тихо сказала она. «Меня вообще не часто видят. Обычно я не гуляю по городу». Яна — царевна-затворница, жившая в башне, пока не прискакал принц Олег и не спас ее от одиночества и участи старой девы. Ему льстила эта мысль. И в то же время немного пугала перспектива стать для нее первым мужчиной. Вроде уже не та эпоха, чтобы наутро возникали обязательства жениться, но и давать ложных надежд совсем не хотелось. В конце концов, для него это было всего лишь мимолетное романтическое увлечение, хотя и чересчур крышесносное на этот раз. Чем же это могло стать для нее? «У меня есть подруга, Вера», — прошептала Яна, глядя на застеленную кровать. «Она говорит, что мужчины могут играть с чувствами тех, кто в них влюбляется по-настоящему». «Ты знаешь Веру?» — удивился Олег. «Я знаю каждого жителя этого города. Ты уже познакомился с ней?» Нотки ревности прозвучали в голосе девушки. «Она тут постоянно пьет кофе. И как она тебе?» «Не знаю, обычная женщина». Он постарался произнести это максимально равнодушно. Еще не было мужчины, который устоял бы перед ней, и стоит ей только захотеть. Яна впилась в Олега глазами. «Видимо, со мной не захотела. И это, кстати, взаимно. А вот с тобой...» Он неторопливо расстегнул молнию на платье Яны. Какая же она хрупкая, маленькая, худенькая. Может быть, не стоит? А, гори оно все огнем. Через несколько минут, ничуть не жалея о содеянном, Олег раскинулся на кровати, запустив пальцы в густые темно-рыжие волосы девушки, прижавшейся к его плечу. Герой-любовник безмолвствовал. «Если отец узнает, — начала Яна, — это будет катастрофа. Тогда мы выбрали не лучшее место для конспирации, — зевнул Олег. Нас видела вся гостиница. Эти ничего не скажут. Уверена? Это не в их интересах. И я не скажу. Ты ведь теперь останешься? О, нет, только не сейчас. Если слышишь подобные фразы сразу после секса, то это дурной знак. Ничем хорошим такие разговоры не заканчиваются. Обычно он говорил любовницам правду о своем семейном положении. Но Яну не хотелось ставить перед жестоким фактом. По крайней мере, не сегодня. Он притянул ее к себе и прошептал на ухо. «А может, попробуем еще? Вот так». Ноябрь подходил к концу. Температура воздуха выросла до отметки плюс 25 градусов, что удивляло всех, кроме Олега и Яны. Эта парочка вообще перестала замечать что-либо вокруг. Они практически не выходили из номера. Разве что добежать до ближайшего продуктового магазина, чтобы набрать всякой снеди на сутки, и снова предаться признаниям и доказательствам любви. И Яна как будто не собиралась возвращаться домой, что удивляло Олега. В свете ее рассказов о строгости отца такое поведение выглядело нелогичным. Но Олег не любил исследовать лабиринты мыслей других людей, особенно женщин. Потому и не спрашивал ничего. Сам он, изредка выводя телефон из авиарежима, писал жене скупые СМС. «Командировку продлили, придется задержаться. Целую тебя и сына». И радовался, когда получал в ответ грустные смайлики и сердечки, без лишних вопросов и претензий. Конечно, жена догадывалась о том, что муж неверен. Но то ли слепая любовь, то ли воспитание в духе патриархального домостроя не позволяли устраивать семейные разборки. Даже когда она находила недвусмысленные улики измен. Олегу порой хотелось, чтобы жена взорвалась, накричала или проявила хоть немного стервозности. С Яной эмоции были яркими, хотя уже стал появляться флёр обыденности. Страсть еще полыхала. Тем не менее Олег решил подлить масло в огонь и признаться в том, что женат. Им двигало вовсе не желание полностью открыться любимому человеку, а любопытство. Как будет теперь? Однажды утром, проснувшись по обыкновению раньше Яны и заказав кофе в номер, он смотрел на спящую девушку и прокручивал разные сценарии в своей голове. Наконец Яна открыла глаза. Он все еще видел в ней эльфийку, но это больше не удивляло, не восхищало. А если и возбуждала, то не более чем вид других молоденьких девушек. «Доброе утро, мой родной!» — промурлыкала Яна. Он пересел с кресла, на котором изобретал речь для саморазоблачения, на кровать, стараясь сделать это как можно менее театрально, хотя представлял себя под светом софитов. «Яна, мне с тобой очень хорошо, и я хочу, чтобы ты знала, что у меня никогда ничего подобного не было. На самом деле было не раз, но кто уже об этом вспомнит? Я знаю, но все равно приятно слышать. Только почему ты так серьезно об этом говоришь? Что-то случилось?» Олег вздохнул. Яна села на кровати, и ее лицо приняло озабоченно-печальное выражение. «Я бы очень хотел, но не могу остаться здесь. Дело в том, что в городе, откуда я приехал, меня ждет сын». Эти слова будто и не удивили Яну. Она улыбнулась и ответила. «Но ты можешь перевести его сюда?» Олег покачал головой. «Боюсь, это не получится. Его мама будет против». «Твоя жена?» «Да». Яна вскинула брови, но ничего не сказала. Олег тоже молчал, ожидая дальнейшей реакции. Девушка встала, накинула халат и подошла к столу, где стояли две чашки горячего кофе. «Такой приятный аромат и такая горечь», — произнесла она, поднеся чашку к губам. «Только знаешь что? У каждого свои недостатки. Но это не мешает мне любить тебя. Началось легкое землетрясение, к которому Олег уже давно привык. Окно распахнулось от резко подувшего ветра и снова захлопнулось. Олег встал, чтобы закрыть его, и, взглянув на улицу, присвистнул. Серое небо, серые дома, серая пыль в воздухе. Он повернулся назад и остолбенел. Скинув одеяло на пол, на кровати лежала Яна, совершенно голая, с раскинутыми в стороны руками и ногами. Олег открыл рот, чтобы что-то сказать. Но к чему разговоры? Похоже, придется задержаться еще на денек. Ох уж эти сладострастные прощания. Сокрушение о невозможности быть вместе. Обещание помнить вечно. Для Олега Яна была всего лишь страницей жизни. Он для нее целой книгой. После пылкого дня изможденный Олег прижимал к себе заснувшую Яну и размышлял, когда лучше уехать. Прямо сейчас или утром? Если утром, придется снова говорить с Яной. И кто знает, чем это опять закончится. Угораздило же его вляпаться. Ладно бы на пару ночей, но тут, похоже, все серьезнее, чем я полагал. Тянет остаться здесь. Но с чего бы? Любовь? Какая любовь у женатого 40-летнего мужика? Не бросать же ради нее свой бизнес, друзей. Нет. Жизнь слишком комфортна, чтобы из-за временного помутнения все менять. А Яна еще молодая. Встретит другого, он и утешит. Взять хотя бы того местного гопника. Эта мысль не вызвала ревности, только усмешку. Вот так и заканчиваются курортные романы. Хорошо, что этот обошелся без скандала. Правда, этот местный Цербер, отец Яны, может и отомстить за поруганную честь дочери. Кто вообще этот человек? Бандит? Прокурор? Сумасшедший? Стоит ли его опасаться? Непонятно. Но это еще одна причина поскорее убраться отсюда. Может, забрать девчонку с собой? Жена, конечно, ничего не узнает, но придется решать вопрос с жильем, а через пару месяцев просто вернуть домой. Нет, не камильфо. Лучше периодически приезжать сюда. Хотя, зачем? Так, надо собраться. Оставаться здесь больше нельзя. Обязательства ждут. Надо бы поговорить с Яной. Сослаться на срочный вызов на работу. Пообещать вернуться. Нет, ничего не обещать. Просто попрощаться. Это всего лишь курортный роман. В конце концов, она живет в таком городе и должна понимать, что здесь ищут приезжие мужчины. Нет, как-то глупо получается. Яна слишком наивна, чтобы все это понимать. Надо было с Верой крутить шуры-муры. Там бы и объяснять ничего не пришлось. Может, написать записку? И не придется смотреть в эти изумрудные глаза. Написать что-нибудь про «люблю, но не могу, прости». Стоп. Меньше романтики. Просто нейтральная записка о том, что не хотел, но был вынужден срочно уехать. Сон, уползающий в подсознание, забрал с собой последние капельки блаженства. Яна открыла глаза. Она лежала одна на большой кровати гостиничного люкса. Никаких следов пребывания кого-то еще в номере не было. Ни висящей на стуле рубашки Олега, ни аккуратно выстроенных в ряд у двери трех пар его ботинок. Даже в ванной не было ни его зубной щетки, ни бритвы. Ни расчески. Ничего способного ее уверить, что все, что происходило этой ночью и целых две недели до этой ночи, не являлось сном. Яна ходила кругами по комнате, то открывая шкаф, то заглядывая в душевую, то приподнимая одеяло, чтобы окончательно убедиться, что его нет. уехал, не попрощавшись с ней. В это она не верила. Она заметила клочок бумажки на подоконнике. Нет, это точно не прощальная записка. Такие записки оставляют на прикроватном столике. Это, скорее всего, скомканный чек. Яна не хотела читать, что там написано. Еще теплилась надежда, что сейчас Олег вернется, а записка эту надежду убьет. И надежду, и веру в то, что ее любимый мужчина не способен сбежать, как вор, укравший часть ее жизни, укрываясь темнотой ночи. Накинув пальто прямо на ночную рубашку, Яна вышла из номера и спустилась по лестнице вниз. Увидев ее, консьерж вышел из-за приемной стойки и направился к ней. Но она, резко вскинув руку, остановила его. Окинув безумным взглядом небольшой холл, Яна выскочила на улицу к парковке. Машины Олега там не было. «Эй!» — окрикнул ее знакомый парень, снискавший славу местного хулигана. Яна, не поворачиваясь к нему, почувствовала, как начал нагреваться воздух. «Стой, где стоишь!» — бросила она через плечо. Земля под ногами задрожала. Яна сделала глубокий вдох и медленный выдох. Дрожь утихла. «Послушай, подруга!» С другой стороны, словно из незаметной трещины в пейзаже, появилась Вера. Землю снова тряхнуло. Яна затравленно огляделась. На одинаковом расстоянии друг от друга, словно желая окружить ее, стояли местный хулиган, женщина с татуировками и консьерж. «Олег уехал?» — спросила она, глядя поочередно каждому в глаза. «Почему? Что вы сделали, твари?» Голос ее задрожал. С неба стали падать крупные капли дождя. Никто не ответил. Они застыли в нелепых позах, как три заводные куклы, из которых неожиданно выдернули ключики. С тех пор, когда Яна узнала, что у Олега есть жена и ребенок, ей стало сложнее сдерживать свои эмоции. Она ничего не высказала, просто сжала в пружину ту душевную боль, которую испытала. Но пружина рано или поздно должна распрямиться, и тогда катастрофы не избежать. Взгляд девушки скользнул на гостиницу, которая до сегодняшнего утра казалась раем на земле. На терракотовую крышу упали первые ошметки пепла. Яна подняла глаза выше, на вулкан, нависающий над городком. «Ненавижу», — прошептала она. «Ты меня слышишь?» Голос стал громче. «Я ненавижу этот город. Ненавижу каждого жителя. Я тебя ненавижу!» И вулкан ответил ей. Столб огня поднялся из его жерла. Яна улыбнулась сквозь слезы. Сделала глубокий вдох и медленный выдох. Огонь скрылся, словно кто-то выключил конфорку. И тут же с резким шумом, как будто гигантский поезд понесся по гулкому тоннелю, из жерла вулкана полетели камни. Первый ударил юного хулигана прямо в голову. Следующий сразил женщину с татуировками. Когда смерть настигла консьержа, Яна уже не увидела. Высыпавшие из гостиницы и из всех ближайших домов люди в панике метались по улице, утопая в глине и грязи, бушующей лавиной, несущейся вниз с горы. Ливень усиливал несметные потоки камней, глины и грязи, извергаемые вулканом. Пока, наконец, трехэтажная гостиница, самое высокое здание в городке, не скрылось под бурым месивом. Войдя в квартиру, Олег едва сдержал улыбку и с облегчением поставил дорожную сумку на пол. Помимо запаха кулинарных специй, которые в изобилии хранились на кухне, и ароматических палочек, расставленных супругой по всей квартире, он уловил тонкий шлейф чего-то еще. Очень знакомого, но непривычного для его дома. Это был запах Яны. Олег поднес пальцы обеих рук к носу, потом наклонил голову и принюхался к рубашке. Нет, не от него. Может, эта девчонка сунула ему один из своих бальзамов в сумку? Такой сувенирчик. Для жены от любовницы. Нет, Яна не казалась коварной. Она не походила ни на одну из его приходящих пассий, то и дело норовивших оставить след помады на воротничке рубашки, а то и на нижнем белье, или невзначай забывавших какую-нибудь свою вещицу у него в машине. Яна не такая. Ее реакция на новость о другой женщине и ребенке не была реакцией обиженной девушки. «У каждого есть недостатки, но это не мешает мне любить тебя», — только и сказала она тогда. А потом Олег уехал, не предупредив. Не уехал, сбежал. Но откуда, черт возьми, этот запах? Здесь и сейчас. Олег нервно пошарил в сумке, стараясь нащупать какой-нибудь предмет, который мог источать этот аромат. Ничего не было. Ничего. Все-таки это от меня. Пропитался ее запахом и вкусом. Возбуждение предательски стало разливаться по телу. Резким движением Олег поднялся, отчего немного потемнело в глазах, и на ходу, расстегивая рубашку, направился в душ. Зайдя в просторную комнату, в которой уместились джакузи, душевая кабина, умывальник и несколько подвесных шкафчиков, Олег втянул носом в воздух, и на мгновение ему почудилось, что Яна провела своими волосами по его лицу. Настолько яственным здесь был ее аромат. Он открыл шкафчик с зеркалом, висевший над умывальником, и едва слышно выругался. Вся нижняя полка была уставлена точно такими же баночками и флакончиками, какие продавала Яна. На этикетках он даже различил очертания конусообразной горы, достопримечательности приморского городка. Жена покупает их уже года 3. Конечно, Яна потому и казалась ему столь близкой и родной, что он уже знал этот запах задолго до визита на странный курорт. Приняв душ, Олег замотался в полотенце и пошел на кухню. По привычке включил телевизор. Размеренная говорильня какого-то телесериала вдруг сменилась чеканным голосом диктора новостей. «Экстренное сообщение! Произошло одно из мощнейших извержений грязевого вулкана Янартау, который считался спящим. По предварительным данным, под огромным потоком глины и камней погребено все местное поселение. Информация о жертвах уточняется». У Олега защемило в груди. Он переспросил диктора о названии вулкана, но тот уже перешел к другим новостям. Перед мысленным взором поплыли недавние воспоминания. Они с Яной идут по песку вдоль моря, держась за руки. «А почему у твоего отца такое странное имя? Янартау?» «Что оно означает?» Но Яна в ответ обнимает его и страстно целует. Олег облизал губы и почувствовал вкус пепла.